Глава 5. Мы с Титаном отлетели подальше и приземлились на небольшой заснеженный холм. Бобр явился очень быстро, не прошло и пары минут, как он показался со стороны океана. Выглядел он не очень довольным. «Курва!» — буркнул Бобр, приземляясь рядом. Он махнул лапками, и перед ним появился водяной шарик, из которого с хлопком выпал водяной змей с пробитой головой. От монстра чувствовался ранг старшего магистра. «Амина будет довольна», — кивнул я Бобру. «Ну, бить?» — фамильяр нетерпеливо посмотрел на меня, а затем попытался похрустеть костяшками. Только вот хоть у него и были странные для бобра лапки, но хрустеть, видимо, они не умели. «Подождем еще немного», — улыбнулся я. «Скоро прилетит Безликий, я попросил его доставить нам кое-что». К нам сейчас спешил Безликий, владеющий магией ветра. Он и сам по себе очень быстр, а уж с высшим артефактом, копией короны Северного Ветра, и вовсе стал неуловим. Я выпил восстанавливающий эликсир и погрузился в медитацию, пополняя потраченную энергию. Приближение Безликого мы ощутили заранее, зашумел ветер. Вскоре он настолько усилился, что мои волосы и одежда растрепались. И тогда я увидел Безликого. Он возник передо мной, словно привидение. В руках страж держал небольшой деревянный сундук. В нем были артефакты, которые могли помочь в битве. «Жди команды», — кивнул я и поднялся. «А теперь в бой». Титан, Бобр и я втроем поднялись в воздух. Безликий остался внизу. Брать его с собой не было смысла, как и второго Безликого. Если Бобр и Титан смогут выдержать несколько атак этого хамелеона, то Безликие умрут с первого же удара. Я вновь создал несколько торнадо, чтобы еще больше очистить местность от тумана. Только вот хамелеона нигде не было видно. Похоже, он прекрасно умел маскироваться. Впрочем, неудивительно. Я провел несколько разведывательных ритуалов, что волнами прошлись по местности, сканируя все вокруг. Но ничего заметить мне не удалось. Тогда я провел другой ритуал, который высвободил специальный белый порошок. Тот разошелся во все стороны и покрыл ровным слоем всю землю вокруг. Но и в этот раз не было следов хамелеона. Я нахмурился. Или монстр погрузился в озеро, во что я не очень верил, учитывая, насколько эта жидкость ядовита, или же он просто улетел. «Похоже, он свалил», — пробормотал я. «Ну ладно, пусть так». Велев Бобру и Титану быть максимально настороже, я спустился пониже и начал рассматривать озеро. Я выпустил немного своей крови и попробовал взять под контроль часть воды в озере. Есть у меня сейчас такая способность. Если бы в этом озере была обычная кровь, то я бы смог это сделать. Со временем мне, может, удалось бы контролировать все это озеро с кровью. Только вот в данном случае это невозможно. Как только моя кровь попала в озеро, она тут же была растворена словно кислотой. Дальше я провел парочку информационных ритуалов, а затем создал простенький ритуальный массив в виде куба и начал вытягивать кровь из озера. Когда куб был наполнен примерно на треть, вдруг раздался грохот. Я резко повернул голову и увидел Бобра, перед которым зависла гигантская плотина из металлических деревьев. Эта плотина мелко вибрировала. Бобр вдруг переместился чуть в сторону и прикрыл плотиной Титана. Вновь раздался грохот. Титан был готов к бою. Он держал копье Аполлона и секиру в одной паре рук, а в другой свой щит и останавливающий время колокольчик. Я развеял куб, и ядовитая кровь вылилась обратно в озеро. Поднявшись повыше, я смог наконец увидеть этого хамелеона. Он стоял в десятках метров от берега и внимательно следил за нами. Тут он вдруг исчез и появился в десятках метров поодаль. После чего он открыл рот и вновь выстрелил языком, целясь прямо в меня. Бобр переместился ко мне и встретил атаку плотиной. «Курва!» — процедил он. «Сильней!» Я кивнул. Эта тварь была явно третьего шага и очень плотно приблизилась к четвертому. В голове быстро сформировался план. Я отдал мысленные приказы и, вынув жезл, создал в небе несколько ритуальных кругов. Они зависли над нами, мерцая золотистым светом. Бобр разогнул свою плотину в полусферу, ожидая атаки монстра. «По моей команде», — предупредил я. Хамелеон куда-то исчез и пока не показывался. Мы втроем висели в воздухе, приняв форму треугольника. Я позади, Бобр и Титан впереди, неподалеку друг от друга. Тут монстр вновь проявился. Первым начал действовать Бобр. Его защитная полусфера-плотина вдруг сместилась в сторону, встречая атаку. Мой фамильяр прекрасно чувствовал угрозу. Следом, почти в то же время, Титан активировал останавливающий время колокольчик. И вовремя мы смогли увидеть красный жгут, который даже в замедленном времени довольно быстро летел в нашу сторону. Это был язык хамелеона. Я успел вынуть клинок раскола, черный полумесяц срезал часть языка. Только вот эта роль и не сыграла. Обрубок просто растаял, а язык продолжил движение и врезался в защиту бобра, после чего исчез в пасти у хамелеона. В то же мгновение из ритуальных кругов, висящих в небе, выстрелили золотые иглы. Они бомбардировали то место, где стоял хамелеон. Однако монстр просто взял и медленно исчез, словно издеваясь. Иглы света проносились сквозь него и врезались в землю, не нанося никакого вреда самому хамелеону. И вновь мы остались втроем. «Ничего себе!» — пробормотал я. «Это что же получается? Он может становиться нематериальным?» «Нематериальная форма, невидимость, мощнейшая атака, да и к тому же ядовитость. Удивительный набор способностей идеального убийцы». Мне вдруг вспомнилось одно воспоминание, которое я видел в Академии Ордена. Там была показана битва между высшим артефактором и высшим приручителем. У того артефактора не было армии роботов и подчиненных высших монстров. Зато у него были другие фишки. Например, множество энергетических копий, которые обладали силой высшего ранга. В ходе боя артефактор смог сильно ранить и поймать в клетку одного из высших монстров-приручителя, чудовище, похожее на смесь крокодила и змеи, размером в 3-4 вагона. Пока его энергетические фантомы сражались с противниками, этот артефактор подлетел к пойманному и сильно раненому монстру, после чего положил на его голову свою ладонь и зачитал заклинание. Магия высшего артефактора принялась сжимать высшую тварь. Щелк, щелк, щелк. С каждым щелчком монстра сдавливала, выкручивала, сжимала. Выглядело это весьма жутко. Спустя секунд 10 могучий высший монстр превратился в длинное 5-метровое копье, пылающее энергией высшего ранга. Причем в этом копье неуловимо угадывались черты того самого монстра. Артефактор поднял это копье, взлетел и метнул его в другого высшего монстра, громового колосса. Копье пронзило насквозь грудь этой твари, взорвавшись изнутри. Колосс получил сильнейшее ранение, и артефактор с боем прорвался к нему и вновь превратил монстра в артефакт, только на этот раз в огромный молот. Картина того, как 100-метровый гигант с треском сжимается в молот, была незабываемой. Помню, насколько я тогда офигел. В тот момент у меня не было сомнений, что артефактор победит. Только вот пока высший артефактор превращал монстров в высшие артефакты, его собственные энергетические фантомы вдруг резко обратились против него и начали атаковать всеми возможными способами. Высший приручитель каким-то образом смог подчинить магические конструкты своего противника. А чуть позже молот, который был создан из колосса, вдруг вышел из-под контроля артефактора и вместо того, чтобы атаковать противника, вырвался из рук владельца и устремился в сторону приручителя. Тот каким-то образом смог подчинить этот странный артефакт. В том бою высший артефактор проиграл, но меня очень сильно впечатлила его способность превращать монстров в артефакты. Я тогда спросил учителя, можно ли с помощью ритуалов проделать подобное. Учитель подтвердил, что такое и правда возможно. Только вот это древнее искусство контролируется каким-то старым кланом ритуалистов в Гласе и при этом никогда не пойдет в массы. То же самое касается и артефакторов. Ведь если подобный секрет узнают все люди, то они тут же возжелают получить собственный высший артефакт. И начнется охота на высших монстров. Высшие монстры не станут подобные терпеть, и разразится большая война. Подобные знания стараются контролировать с обеих сторон. У монстров тоже есть похожие секреты. Например, как пожирать высших магов, при этом усиливая себя. Когда учитель упоминал об этом, я вспомнил Присную, у которой это врожденный дар, и решил, что надо будет как-нибудь усилить контроль над ней. Несмотря на слова учителя, мои клоны долго искали хоть какие-то намеки на ритуалы, способные превращать высших монстров в артефакты. Толку почти не было, к сожалению. И вот сейчас, увидев этого хамелеона, я представил, какой бы артефакт из него получился. Мне сразу пришло в голову лук, стреляющий невидимыми и невероятно ядовитыми стрелами. Или еще лучше, стрелами, которые способны проникать сквозь материальные преграды. Я уже по-другому начал воспринимать нашего врага. Быть может, в будущем я смогу создать ритуал, способный превращать высших монстров в оружие. И тогда этот экземпляр точно будет не лишним. В общем, я решил взять его живьем. По моей команде Бобр создал вокруг нас плотную сферу из сплетенных деревьев, после чего исчез. Он отправился к Безликому, чтобы кое-что забрать. Фамильяр появился через несколько секунд, а в руках держал два артефакта – небольшой каменный меч и металлический браслет. Бобр передал их мне. Я быстро активировал эти артефакты, при этом деактивировав два кольца – скрытности и атакующее. Пока я частично менял экипировку, сфера, в которой мы были закрыты, трещала по швам. То и дело раздавались мощные удары, причем последние два были явно откуда-то сверху. А это значит, что хамелеон поднялся в воздух и стал еще более опасен. Я взглянул на Бобра и через нашу ментальную связь, коротко, образами, поведал ему свой план. Он чуть подумал и кивнул. Затем он развел ручки, и из его шерстки хлынула вода, из которой вырвалось множество самых разных корней и деревьев. Они стали сливаться с защитной сферой. После этого сфера раскрылась, разделившись на 8 частей, которые закружились вокруг нас этакими щитами, похожими формой на лепестки. Бобр сосредоточенно принялся ловить все атаки этой твари, а я начал проводить мощный погодный ритуал. Небо над нами, покрытое темно-фиолетовыми тучами, быстро принялось окрашиваться в черный цвет. А затем пошел дождь. Вперемешку с обычными каплями воды падали и ядовитые темно-розовые капли. Не прошло и нескольких секунд, как нас буквально заливал мощный ливень. Ядовитые капли не попадали на нас, просто стекая по невидимому куполу, который создал Бобр. Дождь был настолько сильным, что видимость значительно ухудшилась. Мы принялись двигаться в сторону. Бобр неуловимо ловил каждую атаку хамелеона на свои щиты. Только вот многие из лепестков сильно потрескались и скоро начнут постепенно разрушаться. Наш невидимый противник продолжал летать вокруг и стрелять своим языком. Мало того, он начал выпускать струи туманного яда, еще сильнее травя воздух. Пару раз мой амулет солнца сверкнул, очищая мое тело. Наконец, когда Бобр посмотрел на меня и кивнул, я отдал приказ. «Начинаем!» Бобр махнул лапками, из которых вырвались капли. Они закрутились перед нами. Бобр нырнул в этот водоворот, а следом рванул и я. Меня телепортировало. Я специально создал этот дождь и значительно увеличил влажность в воздухе, чтобы бобр смог ощутить нашего противника и создать портал к нему. Я появился прямо над исчезающим хамелеоном, которого пытались скрутить многочисленные струи воды. Я тут же активировал металлический браслет, а затем метнул каменный меч. Мощные электрические дуги прошлись по телу хамелеона, сковав его на мгновение. Меч же вонзился в его плоть и погрузился внутрь, принявшись выкачивать из него жизненную энергию. Мелькнул золотой луч. Копье Аполлона распылило одну из лап твари. В последний момент хамелеон успел вырваться из молниевых оков и сдвинуться в сторону. Браслет сковывания, который я когда-то забрал у Кудрова, развалился на части. Скорее всего, он был создан предком Кудрова и даже близко не был рассчитан на высших тварей третьего шага. Я выдвинул клинок раскола. Мощный черный полумесяц вонзился в тело, отрезав вторую лапу хамелеона. Защита у него слабовата, даже медведь был покрепче. Раздался свист. Вращающаяся секира, которую метнул Титан, врезалась в хребет монстра, погрузившись в его тело. Из-за каменного меча внутри себя хамелеон не мог стать нематериальным и постоянно дергался, пытаясь справиться с артефактом. Но этот каменный меч был явно не новоделом наших артефакторов, а прибыл из-за Этерны. Я метнул рассекающий нож, а после этого вновь активировал клинок раскола. Нож вонзился в челюсть твари, а клинок раскола создал гигантскую рану у нее на боку. Я ощутил разрыв связи с каменным мечом, он тоже разрушился. В это время бобр создал водяную сферу, что окружила хамелеона. Несколько костяных пуль врезались монстру в плоть. Это Титан выпустил свою довольно мощную атаку. Эти костяные пули были фалангами его пальцев, которые он днями напитывал энергией для таких вот выстрелов. И, наконец, когда еще один полумесяц чуть ли не располовинил монстра, бобр смог втянуть его в свою водяную сферу. Выглядел при этом фамильяр довольно серьезно. «Спускаемся», — сказал я. Мы быстро приземлились рядом с Безликим, после чего я как можно скорее подготовил ритуал. Бобр выпустил смертельно раненого хамелеона. Я тут же активировал ритуал. Из круга вырвалось множество цепей, которые начали погружаться в раны хамелеона. Эти цепи окружали кости твари. Они втыкались ей во внутренности и особенно в сердце. Не прошло и нескольких секунд, как тварь была изнутри и снаружи скована цепями. Последним цепям пришлось помочь. Титан пробил копьем Аполлона черепушку хамелеона, при этом не задев мозг. И две цепи сплелись друг с другом, пройдя одна сверху, другая снизу. «Ну все», — выдохнул я. «Забирай», — кивнул я бобру. «В замке я введу его в вечный сон. В будущем он может пригодиться». Бобр что-то проворчал и создал сферу воды, которая затянула в себя хамелеона. «На самом деле, мы могли справиться гораздо быстрее, если бы я не решил его захватить живьем». После того, как я призвал дождь для бобра, судьба этого хамелеона уже была решена. В следующий час я только и занимался тем, что изучал кровь в озере. В итоге я решил, что лучше всю жидкость собрать и запечатать где-нибудь. После чего я начал один за другим создавать специальные ритуальные массивы в виде кубов, которые втягивали в себя кровь. Я оставил эти массивы висеть над озером. Всего их было 38 штук. Понадобится примерно 12 часов, чтобы собрать всю кровь. После этого я собирался очистить всю местность от яда, чтобы на ней могла появиться жизнь. А вот что делать с этой ядреной кровью, я пока не знаю. В будущем проведу несколько экспериментов. Ее точно можно использовать в качестве оружия, но, может, что-нибудь еще придумаю. После работы с озером я немного отдохнул и обновил воспоминания клонов. Задержался на разговоре с Ильясом, который проходил в комнате Мелкого. Темноволосый мальчик лет 5, одетый в рубашку и брюки, сидел в мини-кресле и смотрел на моего клона. «Я правильно тебя понял? Ты из своего кармана достаешь высшие ингредиенты магии времени и снова проводишь тот ритуал, который вернет меня к пику силы. Плюсом ты обещаешь провести новый безопасный ритуал, который поднимет мой возраст еще на 3 года. И все ради того, чтобы я вернул этому дегенерату возможность размножаться?» «Да», — кивнул клон. «Сколько еще раз ты сможешь вернуть мне 5-й шаг?» — нахмурился мальчик. «Как минимум еще 2 раза. Может, 3, но чем дальше, тем дороже выйдет. Уже на 2-й попытке понадобятся эссенции магии времени. У тебя они есть?» Ильяс не ответил. Он постучал пальцем по мягкому подлокотнику и сказал: «Я согласен, но действие моей магии будет работать месяц. Потом Филипп навсегда потеряет возможность иметь детей, и это ничем нельзя будет изменить. Ах да, разумеется, сразу после операции я займусь своими делами, пока снова не стану мелким». «Без проблем», — улыбнулся клон. Я открыл глаза и увидел мордочку Бобора, который стоял напротив меня. Потрепав его по голове, я поднялся и потянулся. Теперь осталась последняя деталь — поговорить с самим Филиппом. Заскочу к нему как раз по пути. Я позвонил Филиппу, и он легко согласился меня принять. Не прошло и получаса, как я уже был в центральном доминионе и спускался к качественному 3-этажному коттеджу, плоская крыша которого была оборудована бассейном и небольшой кухней с верандой. Коттедж находился у пруда в весьма живописном месте. Филипп, одетый в классический костюм, ждал меня у крайнего столика и глядел на отражение лунного серпа в пруду. Я приземлился, и мы кивнули друг другу. «Угощайся», — лениво махнул рукой Филипп на стол. На нем стояли бутылка вина и 2 бокала. «Это вино мне подарила княгиня Яблоновская», — пояснил он. «Она уверяет, что это вино немного старше меня». «Ну, давай попробуем», — заинтересовался я. Филипп открыл вино и разлил его по бокалам. Мы отпили. «Неплохо, мне понравилось». «Представляешь, что наделал Коля?» — заговорил Филипп. «Он просто начал покупать людей». «В смысле?» — не понял я. «Ну вот так вот. Когда он прилетел в Индию, там его встретили другие высшие маги. Они там чуть-чуть подрались, парочку индийцев даже погибло. И тут один из их царей, или кто они там, предложил Шнайдеру просто купить людей, если они ему так нужны. Коля согласился и сейчас покупает только крепких мужчин-рабов и превращает их в своих мертвецов, увеличивая свою армию. Со всей Индии сейчас сгоняют к нему людей». Я вздохнул и покачал головой. «Да уж, не ожидал я такого от Коли. Пару минут мы обсуждали это дело. Филипп реально выглядел встревоженным. Он сам по себе человек простой и весьма добрый, и он размышлял над тем, как предотвратить происходящий в Индии ужас. Сейчас Филипп в одиночку не сможет справиться со Шнайдером. Да и вполне возможно, что и с Бориславом вдвоем они не удержат уверенную победу. А если говорить о собрании коалиции высших магов, никто особо не хотел в этом участвовать и рисковать жизнью. Какое им дело до каких-то индийцев?» «Так чего ты пришел-то?» — спросил наконец Филипп. «Есть одно предложение». Я отпил глоток и прикрыл глаза. Вино и правда было прекрасным. «У меня есть возможность вернуть тебе репродуктивные способности на месяц». Глаза Филиппа широко раскрылись. От него повеяло дикой мощью, вода в бассейне заволновалась, где-то в небе испуганно заорал орел. «Ты не шутишь?» — жестко спросил Филипп. «Ты ведь меня знаешь», — укоризненно сказал я. «С такими вещами я бы не стал шутить». «Да-да, точно». Филипп начал успокаиваться. «Я и не думал, что это возможно». «Многое возможно, если за дело берется высший целитель 5-го шага». «Ильяс?» — тут же понял Филипп. «Да», — кивнул я. «Мне удалось с ним договориться. И поверь, цена за его помощь немаленькая. Ты не скажешь, где он? Спросил Филипп. Скажем так, Ильяс сейчас не в том состоянии, чтобы действовать открыто. Пожал я плечами. Можешь попробовать связаться с ним через Орден Целителей? Филипп медленно кивнул. «Что ты хочешь взамен?» – нервно спросил он. «Сейчас я раскрою тебе один секрет. Надеюсь, он останется между нами». «Конечно», – кивнул Филипп серьезно. «Мои безликие стражи, о которых ты должен был слышать, это неполноценные клоны других высших магов. В них практически ничего не осталось от бывших владельцев, кроме их крови. И то сильно измененный, а также немного энергии души». «Вот как», — прищурился Филипп. «Я сделаю так, что Ильяс вернет тебе на месяц возможность размножения. А взамен ты позволишь мне использовать на тебе ритуал и создать для себя двух безликих». Пару секунд Филипп молчал, сильно задумавшись. «Я тебе верю», — кивнул он. «Ты не станешь использовать мою кровь для грязных дел». Я мысленно вздохнул. Неужели Филипп всегда был настолько наивен? Или это с возрастом пришло? А может, дело в том, что куш слишком велик, и он просто не может отказаться? Во всяком случае, мне это на руку. «Хорошо», — отозвался я. «Позже пришлю тебе точное время и место, где Ильяс проведет тебе операцию. Но до этого сделаем безликих, чтобы ты потом не отвлекался. После операции, Ильяса, у тебя появятся более важные дела». Я поднялся, Филипп серьезно посмотрел на меня и сказал: «Я благодарю тебя». Он встал и протянул руку, я пожал ее. «То, что ты делаешь, очень важно для меня. И тебе спасибо», кивнул я, после чего улетел. На улице уже ночь, но у меня еще есть планы. Мы с Гавриилом договорились сходить в ледяную башню. Хочется посмотреть на его лицо, когда мы окажемся там. Я усмехнулся, представляя это. Все же быть избранным Академии Ордена из Гласа – это весьма круто и полезно. Филипп сидел и пустым взглядом смотрел вдаль. На самом деле он и не думал, что у него когда-нибудь появится шанс возродить свой род. Он надеялся, что Руслан проведет ритуал поиска крови и найдет его очень дальних потомков, которых можно будет использовать для восстановления рода. Только вот Филипп прекрасно понимал, что эти люди для него уже будут чужими. Да, в них может и течет какая-то капля его крови, но что с того? Разве они могут сравниться с его детьми или внуками? Но сейчас Юсупов дал ему настоящую надежду. И зная Руслана, Филипп понимал, что тот не соврал. Более того, Руслан, должно быть, уже все проверил, и у него есть стопроцентная уверенность в том, что его затея сработает. Да и цену он запросил весьма высокую. Два его высших клона, превращенных в рабов. Если бы кто-то другой предложил подобное Филиппу, он бы тут же напал на него. Но Юсупов смог сделать такое предложение, от которого Филипп не смог отказаться. Но тут вдруг он заволновался, подумав кое о чем. У него будет всего месяц на то, чтобы оплодотворить как можно больше дам. Да, конечно, он может набрать огромное количество девушек. Один клич, и десятки барышень захотят стать его женами и наложницами, родить от него ребенка. Все же в империи, да и во всем мире, царствует культ силы. Только вот Филиппу не нужны обычные девушки. И даже аристократки слабых родов его не устраивали. Нет, он хотел сделать себе очень сильное потомство, а для этого нужны сильные одаренные девушки из древних родов. Филипп слабо улыбнулся и поднялся. Помнится, одна репортерша очень настойчиво хотела взять у него интервью. Что ж, пора это сделать, и данное интервью станет по-настоящему сенсационным. Ведь Филипп собирался раскрыть одну из тайн магического мира, которую узнал от своего учителя. А именно, о любимчиках мира и о том, какие привилегии есть у таких людей. В том числе о благословении, которое получает каждый ребенок любимчика. Филипп довольно рассмеялся. Он был уверен, что после раскрытия этой тайны у него совсем не будет сложности в том, чтобы собрать себе гарем из самых высокородных девушек не только империи, но и всех других стран планеты. Ох, целый месяц придется хорошенько трудиться. Работать в поте лица, так сказать. Довольно улыбаясь, Филипп набрал номер журналистки. Она просила звонить в любое время, поэтому пофиг на ночь. Нужно как можно скорее распространить информацию и заключить договоры до того, как Ильяс проведет свою операцию.